и выбросил из ямы несколько лопат земли. «Да, конечно», — он вытер пот с лица. «Только один вопрос. Какова настоящая цель экспедиции? Выжить и сохранить все. Бог знает, что произошло на земле. Может быть, мы единственные оставшиеся в живых люди. И все плоды нашей 5000-летней цивилизации здесь. И достижения науки, и вершины искусства. Слишком большая ответственность для гробокопателей», — заметил Капелюшников. «Конечно, ты прав, Дэнни. У нас в Советском Союзе говорили, любое путешествие начинается с первого шага. Какой шаг сделаем мы? Ну, нет, подожди, вопрос чисто риторический. Первый шаг очевиден. Когда закончим копать могилы для наших ушедших друзей, ты, Дэнни, пойдешь к полковнику и доложишь, что можно начинать погребальную службу». Капи воткнул лопату в грязь и сел. Он выглядел крайне растерянным. Дэнни, впервые видевший его таким, сказал: «Олрайт, мы слишком устали, нужно отдохнуть». Пилот покачал головой, затем улыбнулся. «Я не только устал, Дэнни, я ведь русский. А это очень тяжелая ноша. У нас в СССР есть другая пословица: сотни лет больше, сотни лет меньше, какая разница. Но я скажу тебе правду, Дэнни, все пословицы — чушь. Я знаю, что мы делаем, я, ты, все мы. Мы делаем, что можем. Не так много, как хотелось бы, но все, что можем». Дейл Хаус положил лопату и направился к штабу, размышляя: тяжелая ответственность. Слишком многое невосполнимо, и это уже потеряно. Слишком мало шансов на то, что уцелели Триумфальная арка, Британский музей, Парфенон, не говоря уже о миллиардах человеческих жизней. Дэнни с трудом сознавал, что никогда уже не услышит симфонии, не увидит балет, не поужинает в роскошном ресторане на крыше небоскреба. Сколько утеряно навсегда, и сколько еще будет утеряно. Однако не потеряна главная надежда. И они могут выжить и построить все снова, и даже лучше, имея опыт прошлых ошибок на родной планете. Возле штаба толпились люди, и туда подошла Мэгги с парой своих помощников. Дэнни ускорил шаг и прибыл как раз вовремя. Анна доложила: «Только что пришло сообщение, полковник. Я воспроизведу ленту для вас». «Давай», — сказала Мэгги. Она задыхалась от быстрого шага и была близка к обмороку, но собралась силами и приготовилась слушать. Дэнни узнал голос. Это был чернокожий вице-маршал авиации Понте Крафт. Он говорил недолго. «Это официальное послание лагеря блока горючего лагерю блока продовольствия. Мы предлагаем немедленное перемирие. Мы предлагаем, чтобы мы и вы не приближались к чужим лагерям ближе, чем на 20 километров. Ждем ответа в течение часа». После паузы заговорил другой голос с явным ямайским акцентом. «Как вы поняли, наше нападение на вас было спровоцировано нападением на наши спутники. Приказ был отдан после тщательного изучения возможных альтернатив гибели спутников. Мы хотели уничтожить вашу базу полностью, но ограничились минимальными потерями с вашей стороны. Поэтому мы предлагаем перемирие. Помните, наша звезда Кунг нестабильна. Она близка к тому, чтобы вспыхнуть. Мы уверены в этом, так как уровень радиации постоянно колеблется. Во время нападения мы получили данные от наших астрофизиков, что вспышка произойдет в ближайшее время. Точного времени мы не знаем. Видимо, в пределах от 48 часов с этого момента до 2 недель. Если вы принимаете перемирие, мы передадим вам все данные, и ваши специалисты смогут оценить правильность наших выводов». Голос немного дрогнул, затем тон сообщения стал менее официальным. «Мы не знаем положение дел на Земле. Думаем, что и вы тоже не знаете. Но очевидно, что мы, живущие на Джеме, единственные представители человеческой расы во Вселенной. Мы считаем, что все ресурсы сейчас нужно направить на то, чтобы подготовиться к вспышке. Если мы будем продолжать войну, то можно с уверенностью сказать, мы все погибнем. Я не предлагаю работать вместе. Я предлагаю кончить войну. По крайней мере, до окончания кризиса. Пожалуйста, ответьте нам в течение часа. Боже, помоги нам всем». Мэгги закрыла глаза. Все молча смотрели на нее. Она открыла глаза, собралась с духом и сказала: «Ответим Димитрова. Передай, что мы принимаем предложение запросить технические данные,